Глава 79. Карен Уилкинсон он находит на поле для игры в поло. Долина на границе ранчо Санта-Фе и Дель-Мара прекрасна в утреннем тумане, трава этой дождливой зимой ярко-зеленая и необыкновенно пышная. Карен в конюшнях осматривает лошадей, точнее пони, отмечает про себя Фрэнк. В последний раз он видел эту женщину на парковке у клуба «Прайс» 21 год назад, когда вице-президент банка передавал ей конверт с деньгами за партию девушек для вечеринки. Впоследствии Карен отбыла двухгодичный срок в каком-то заведении нестрогого режима, но приземлилась как кошка на четыре лапы, когда вышла замуж за богатого риэлтора из ранчо Санта-Фе. Шлюхи обычно падают на спину, а их хозяйки приземляются на четыре лапы. Ей уже под 60, но она все еще очень привлекательна. Подтяжки ей делал квалифицированный врач, кожа выглядит свежей и упругой. «Мисс Уилкинсон», — окликает ее Фрэнк. Она стоит у стойла, гладит морду пони, что-то ласково приговаривая, и не спешит оборачиваться. «Миссис Фостер», — поправляет она, — «интервью не даю, до свидания». «Я не за интервью», — говорит Фрэнк. «Тогда что вам надо? Впрочем, чего бы вы ни хотели, вы наверняка обратились не по адресу, до свидания. Я ищу женщину, которую 20 лет назад знал под именем Эллисон». «Тоска по прошлому или навязчивая идея?» — спрашивает Карен Фостер, наконец поворачиваясь к Фрэнку лицом. «Ни то, ни другое. Я хочу расспросить ее о Саммер Лоренсон». «На следователя вы не похожи. Я не из полиции. Тогда я не обязана с вами разговаривать. До свидания». «Значит, вам все равно, кто ее убил?» «Я любила эту девушку как дочь», — отвечает Карен. «Долго оплакивала ее, и Эллисон тоже». «То есть?» «Если вы ищете Эллисон Диммерс, вам на кладбище в Вирджинии». Эллисон уехала домой после смерти Саммер. Она погибла, упав с лошади, несчастный случай, когда... «Месяц назад», — говорит Карен, — «а вы кто? Что вам надо?» «Мне надо выяснить, кто убил Саммер Лоренсон». «Так ведь полиция нашла убийцу». «Но мы оба знаем, что это не он, верно, миссис Фостер?» Она сердито смотрит на Фрэнка, не понимая, о чем вы. «Нет». «Нет, если вы сейчас же не оставите меня в покое, я позову конюхов, и они вышвырнут вас отсюда». «Не стоит беспокоиться», — отзывается Фрэнк, — «я ухожу. И еще, миссис Фостер». «Что?» «Когда будете звонить Донне, не забудьте передать привет от Фрэнки машины».